А я еще не знал тогда всех перипетий истории Мурата и Сони, в затруднении замялся. «Ну, — сказал я, — вообще-то она под Москвой. Одна? — спросил он. «Ты садись», — сказал я, стараясь перейти на другую тему и не зная, нужно ли говорить ему Сонин адрес и вообще, как мне себя с ним вести. «Расскажи, где служишь, что как?» Но он продолжал стоять. Он понял мою нерешительность по-своему. И черные угли его глаз уже стали наливаться горячей кавказской кровью. И когда он заговорил, голос его запульсировал кавказским акцентом. «Петя», — сказал он, разгорячившись, «ведь у вас молодежная газета, да? Я читал твои статьи. Ты тоже пишешь про молодежь, про дружбу народов пишешь, да? Пускай мои родители отсталые люди, но вы тут тоже отсталые люди, да? Я люблю ее. Понимаешь, люблю твою сестру, люблю. Она старше меня, она... Русская, а я не русский. Ну и что? Ты тоже будешь мне мешать, да?» Надо было видеть, с каким удивлением и любопытством глядели на нас заведующие нашим отделом Кира Борисовна, три сотрудницы и секретарша Катюш. «Ну, успокойся, ты что, псих?» Я снял телефонную трубку черного внутри редакционного телефона, сказал телефонистке. «Марья Степановна, дайте мне шатуру, музыкальную школу, по-срочному». «С сестрой говорить?» — ответила телефонистка. «Ты же знаешь, неслужебные разговоры запрещены». Заведующая нашим отделом Кира Борисовна сняла трубку с параллельного аппарата, сказала: «Маша, соедини его с шатурой. Это очень важно». Она положила трубку, сказала Мурату: «Вы садитесь, не нервничайте. Катя, у вас есть чай? Товарищ с дороги». «Сейчас», — сорвалась с места секретарша и, стрельнув глазами в Мурата, убежала в буфет. Пронзительно зазвонил телефон, я снял трубку. «Даю шатуру», — недовольным тоном сказала мне телефонистка Марья Степановна. «Говори с сестрой». «Ну, говори же, чего ты?» «Соня», — произнес я, и умолк, видя, как Мурат просто впился взглядом в телефонную трубку. А из трубки уже звучал обеспокоенный Сонин голос. «Петя, Петя, что случилось, Петя?» Я протянул трубку Мурату, он буквально выхватил ее. «Соня!» — крикнул он, и голос его осекся. «Соня, это я, Мурат! Соня, ты слышишь? Соня!» «Слышу», — тихо ответила Соня. «Соня, я приеду, я сейчас приеду, ладно?» — лихорадочно говорил он. «У меня отпуск, я приеду сейчас. Это я от Пети говорю из редакции. Хорошо, Соня?» «Я слышу, Мурат, слышу». Мне показалось, что я вижу сейчас Сонино лицо. Ее вот-вот готовы заплакать глаза. «Ну, до свидания, да? До свидания, я поехал уже, я уже поехал. Соня, до свидания», — тихо сказала Соня. Но у него не было сил положить трубку, прервать разговор, и он, протянув трубку к аппарату, словно боялся опустить ее на рычаг. Я взял трубку у него из руки. «Соня», — сказал я в трубку. «Петя, я пошла на урок», — сказала мне сестра. «Иди», — сказал я и положил трубку. «Спасибо», — сказал мне Мурат, и тут же повернулся к Кире Борисовне. «Спасибо. До свидания». «Постой», — улыбнулся я и стал писать на листке Сонин адрес. «Но возьми ее адрес. Слушай, ты же не успеешь на электричку». Я поглядел на часы. «Последняя через 6 минут отходит. Может, переночуешь у меня, а утром...» «Ты что?» — — сказал он возмущенно, выхватил у меня Сонин адрес и ринулся к двери. «До свидания».